Глава 11. Все то утро Кент слышал, как с реки неслась веселая песня, и ему самому хотелось кричать и петь от радости. Он задумался только над тем, удастся ли ему скрыть правду от других, в особенности от Кетсти, если инспектор захочет к нему зайти. Ему все казалось, что отсвет надежды, горевший внутри него, обязательно должен проявиться у него на лице и выдать его. Он чувствовал, что жизненные силы от этой надежды гораздо могущественнее в нем именно теперь, чем тогда, когда он лежал в госпитале. Тогда он не был еще уверен в себе, не испытал своих физических сил. А теперь, окрыленный неудержимым оптимизмом, он готов был даже благословлять свою судьбу. Теперь, когда он имел на своей стороне Фингерса, он верил в то, что шансы на свободу увеличились. Он уже не решится больше на рискованный шаг, рассчитанный только на случайную улыбку судьбы. Теперь он будет вести свое дело сознательно, тщательно взвесив все. Он в душе благословлял Бена Татмана, который когда-то при встрече с ним за полярным кругом рассказал ему про Фингерса и судьбу за то, что она столкнула его с этим толстяком. Паттерлайн не приходил к нему до самого вечера, а когда пришел, то принес ему нерадостные вести. Они потрясли Кента до глубины души. Паттер ходил к Фингерсу и не застал его дома. Собаки тоже не было. Он громко постучал к нему в дверь, но ответа не последовало. Где же мог быть Фингерс? Кент притворился, что испуган, но на самом деле его сердце трепетало от радости. Значит, Фингерс принялся за работу. И он передал Паттеру свои сомнения в том, что все юридические познания Фингерса уже не смогут ему помочь. И когда Паттер, наконец, вышел от него и оставил его одного, то он так засмеялся, что ему стало неловко перед самим собой. На следующее утро Паттер пришел опять и с еще более тревожными известиями. Он определенно был недоволен Фингерсом. Вчера вечером, заметив огонь в его доме, он решил зайти к нему и увидел у него старика-индейца Муи. Оба они беспечно играли в карты. — Разве Муи уже выздоровел? — удивленно воскликнул Кент. — Да он вовсе и не был болен, — ответил Паттер. — А что? — Мне Мерсер говорил, что его сильно побили у Кимсбаю. — Ничуть не бывало, это он вам наврал. Кенту захотелось подпрыгнуть и во все горло закричать от радости, потому что Муи был великолепным следопытом и никогда раньше не бывал у Фингерса. Но лицо Кента, смотревшего в упор на Паттера, по-прежнему не выказывало ни малейшего волнения. «При этом, — продолжал Паттер, — когда я спросил у Фингерса, не может ли он чего-нибудь передать вам по вашему делу, то он мне грубо ответил, — не мешайте мне учить Муи играть в пикет. Весь остаток того дня Кент напряженно ожидал визита Фингерса. В первый раз зашел к нему Кетсти и из вежливости выразил надежду, что при разбирательстве дела Фингерс сможет ему помочь. После обеда зашел навестить его доктор Кардиган, расспрашивал о здоровье, выслушал и выстукал его, и когда прощался с ним, то шепотом сказал ему: «У Мерсера не хватает 5 передних зубов». «Эх, как жаль, что вы не убили эту гадину!» Под вечер пришел, наконец, и Фингерс. — Я проштудировал ваши показания, Кент, — сказал он, — и не думаю, чтобы вам удалось отделаться хотя бы даже одной тюрьмой. Вокруг вашей шеи уже обвелась веревка. Вы — кандидат на виселицу. Нам положительно необходимо просто силой вытащить вас из этой камеры. Я говорил уже с Кетсти. Он принял меры к тому, чтобы, считая с завтрашнего дня, через 2 недели, когда вы поправитесь совсем, переслать вас в тюрьму в Эдмонтон. Все это время нам необходимо употребить на подготовку к побегу, и нельзя терять ни одной минуты даром. Он ушел от него и не приходил целых три дня. В 11 часов 4-го дня к нему пришел Паттер Лайон, и достаточно было только взглянуть ему в лицо, чтобы убедиться, что он пришел с нерадостными вестями. — Фингерс изменил нам, — сказал он, кривя от скорби губы. — Вчера он сообщил Кетсти, что не видит для вас никакой возможности борьбы и что с его стороны было бы только бесполезным усилием принимать на себя вашу защиту. Он ласково взял Кента за руку. — Кроме того, Джимми, — грустно добавил он, — программа Кетсти изменилась. — Завтра вы будете отправлены в Эдмонтон. Пелли и еще один специально присланный оттуда полицейский уже получили приказ вас туда сопровождать. Кент побледнел, как полотно. Он глядел в это время в окошко, но не видел перед собой ровно ничего. Под вечер спустилась мрачная дождевая пелена. Час за часом продолжался стук дождевых капель о крышу. С приближением темноты дождь усилился и полил, как из ведра. Кент съел свой ужин при свете тусклой тюремной лампы. 8 часов снаружи было уже совершенно темно. Время от времени мглу прорезала редкая вспышка молний, и слышались глухие и далекие раскаты грома. А дождь все лил и лил, ровно и монотонно барабаня по крыше. Кент как раз держал часы в руке. Было 9:45, когда вдруг услышал, что дверь у дальнего выхода из коридора отворилась и с хлопаньем затворилась. Он слышал этот звук после ужина уже не раз и не обратил было на него внимания и теперь. Но на этот раз он сопровождался звуком голоса, который пронзил все его существо, как электрический ток. Минуты позже послышался чей-то смех. То смеялась женщина. Он встал и выглянул в коридор сквозь прутья своей двери. В коридоре у столика часовой и Муи играли в карты. На столике стояла бутылка водки. Часовой выигрывал и был доволен. Сердце Кента забилось от надежды. Он услышал затем, как хлопнула дверь в канцелярию из передней, и вновь наступила тишина. Ему казалось, что часы в его руке выбивали секунды, как молоты. Он сунул их в карман и застыл в ожидании. Через минуту дверь из канцелярии в коридор отворилась. Кто-то вышел из нее. Он ясно слышал звук чьих-то легких шагов, и сердце его перестало биться. Шаги все приближались, и, наконец, чья-то фигура появилась в освещенном пространстве. Еще мгновение, и сквозь тюремную решетку Кент уже глядел прямо в упор в веселые глаза Моретты Рейдисон. Он не мог произнести ни слова, он не издал ни звука. Он не сделал ни одного приветственного движения и стоял в своей камере, как вкопанный. Если бы сама его жизнь зависела в эти несколько секунд от произнесенных слов, то и тогда он скорее бы умер, чем их произнес. Впрочем, все то, что он мог бы сказать, и даже больше того, у него было написано на лице. Ухватившись за прутья решетки, она весело на него смотрела, хотя и была очень бледна. В этой бледности ее глаза-фиалки казались бездонными озерами. Капюшон непромокаемого пальто был откинут назад, и, выделяясь на белизне щек, ее волосы блестели от сырости, и на длинных ресницах висели капельки дождя. Наконец Кент протянул к ней руки. Изумление окончилось. Голос к нему вернулся. «Моретта!» — воскликнул он. Руки ее крепко уцепились за железные прутья. Рот был полуоткрыт. Она быстро задышала и перестала улыбаться. Она не ответила на его приветствие, даже не показала виду, что узнает его. Но то, что случилось затем, произошло так внезапно и показалось настолько необычным, что его сердце остановилось. Она вдруг отскочила от решетки и залилась громким истерическим криком. Точно ей привиделось что-то ужасное. Ее крик, как эхо, разнесся по всему коридору и отозвался где-то в далекой глубине казармы. Кент слышал, как в сторожке задвигались вдруг стулья, как раздались удивленные голоса и затем громкий топот ног. Маретта Редисон, все еще крича и покачиваясь, добралась до уголка и остановилась в нем. Из сторожки выскочил Пелли и специально присланный из Эдмонтона полицейский. Они направились прямо к ней, с искаженным от ужаса лицом и все еще крича. Она указала им на камеру Кента. Предположив, что там случилось что-нибудь недоброе, оба они бросились к камере. Кент не двигался с места. Он точно окаменел. Он увидел перед собой два лица, Пелли и специального агента, прижавшиеся к решетке и глядевшие к нему в камеру с таким выражением испуга, точно ожидали увидеть в ней страшную трагедию. И в то время, когда они так стояли спинами к Маретте и к Муи, девушка и индеец вдруг вытащили из карманов револьверы и громко закричали «Руки вверх!». Все трое полицейских остолбенели. Карты со стола посыпались на пол. Муи уже обезоружил своего партнера и теперь стоял рядом с Мореттой и грозно кричал «Руки вверх!». Кента поразила не столько эта перемена в положении, сколько быстрое, странное преображение Маретты. Теперь уже глаза ее сверкали, она больше не кричала, а весело смеялась и посылала ему ободряющие взгляды. Кент понял все. Его сердце вдруг встрепенулось, и одним прыжком готово было выскочить к ней через прутья решетки. И, увидев по выражению его лица, что вся эта комедия устроена только для того, чтобы его спасти, специальный полицейский агент вдруг круто повернулся к Маретте и Муи. «Прошу вас, джентльмены, не поднимать тревоги», — сказал ему и Пелли Маретта. «Первый, кто только откроет рот или попытается бежать, будет убит на месте». Она сказала это спокойным, уверенным голосом, а в нем звучала настоящая решительная угроза. Револьверы в ее руках были в упор направлены на полицейских, а за ними светились полные пламени ее глаза. Все три стражника смотрели на Маретту и Муи в упор и не могли произнести ни слова. Автоматически, точно куклы, они повиновались и подняли кверху руки. Затем Маретта приставила дуло револьвера прямо Пелли к груди. — У вас ключи от камеры, — сказала она. — Отоприте ее немедленно. Пелли полез в карман и достал ключ. Она все время наблюдала за его движениями. Как вдруг спецагент опустил руки и саркастически засмеялся. — Нас дурачат! — воскликнул он. — А мы поддаемся. — Бросьте шутки! Вам это не удастся! — Не удастся! — последовал ответ. — Пожалуйста, поднимите свои руки. Спецагент не повиновался. Тогда из тонкого черного ствола револьвера Маретты вдруг вырвался столб пламени и дыма, и раздался выстрел. Она выстрелила в воздух. Этот выстрел имел психологическое значение, и агент снова поднял руки кверху. «Отпирайте камеру». И еще раз револьвер был приставлен прямо к сердцу Пелли. Он уже больше не колебался. Ключ заскрипел в замке, Пелли распахнул настежь дверь, и Кент выскочил на волю. Изумительная смелость и хитрость девушки, ее остроумная игра в напускной ужас для того, чтобы собрать всех полицейских у самой двери камеры, и поразительная решимость, с которой она использовала свой выстрел из револьвера, теперь воспламенили каждую каплю крови Кента. И как только он оказался уже вне камеры, то в нем проснулся старый, находчивый, бесстрашный Джимми Кент. Он выбил у спецагента из кобуры его револьвер и с его помощью обезоружил Пелли. И вдруг за своей спиной он услышал спокойный, торжествующий голос Маретты. А теперь, мистер Кент и вы, Муи, заприте их всех троих в эту камеру. Под направленными на них дулами револьверов все трое покорно попятились задом в камеру, все еще не опуская поднятых кверху рук. А затем, когда они вошли в нее, Кент захлопнул за ними дверь, повернул в замке ключ и обернулся к Марайте Рэдисон. Ее глаза горели. — А теперь скорей! — крикнула она ему и побежала по коридору. Он последовал за ней. Когда они пробегали мимо канцелярии Кэтсти, то Кент задержался в ней всего на один миг, но Моретта уже добежала до входной двери и отворила ее. Было темно, как в ореховой скорлупе, и дождь лил, как из ведра, и хлестал им прямо в лицо. Кент заметил, что, выскочив на улицу, Моретта забыла поднять капюшон непромокаемого пальто. Не успел еще он захлопнуть за собой дверь, как она схватила его за руку и крепко сжала его пальцы. Вступив в непроглядный хаос непогоды, он не задал ей ни одного вопроса. Пронзившая на секунду небо молния осветила ее, и он увидел, что она шла по ветру с непокрытой головой. Затем раздался такой удар грома, что под ними задрожала земля, и ее пальцы еще крепче впились в его руку. И сквозь раскаты грома он вдруг услышал ее жалобный вопль. «О, как я боюсь грозы!» И он громко засмеялся. Она услышала его смех, радостный и свободный. Ему вдруг захотелось схватить ее на руки, поднять с земли и унести на край света, на дальний север. В безумной радости ему захотелось кричать, как сумасшедшему. Ведь только за мгновение перед этим, вступая в бой с полицейскими, она ставила на карту все. Он хотел остановиться на минуту, заговорить с ней, но она прибавила шагу и затем побежала бегом. «Куда мы?» — спросил он и тоже побежал вслед за ней. Она вела его не к реке, как он ожидал, а к дому Кэтсти, по-видимому, к лесу, который за ним простирался. В непроницаемой и насквозь пропитанной дождем темноте она ни разу не проявила колебания. Она шла наверняка и напрямик. Она опять схватила Кента за руку, и в том, как она ее держала, было что-то повелительное. Хотя сама она и вздрагивала при каждом ударе грома. Он радовался каждой вспышке молнии, потому что всякий раз она освещала для него ее непокрытую мокрую головку, ее бледный красивый профиль и тонкую фигуру, уверенно шагавшую в высоких сапогах по липкой грязи. И не мысль об удачном побеге. Нет, ее присутствие вдохновляло его. Она была рядом с ним, ее рука была в его руке. Время от времени молния показывала ему ее всю. Он чувствовал прикосновение ее плеча, руки и тела. Ему казалось, что ее тепло, ее жизнь и очарование через эту руку переливались в его вены. Он давно уже грезил о ней, а теперь она вдруг сделалась частью его самого, и радость от сознания этого вдруг победоносно оттеснила в нем в сторону все другие охватившие его чувства. В нем пела безграничная радость при одной только мысли о том, что это именно она пришла к нему в самую последнюю минуту, и она спасла его и ведет теперь к свободе через эту непогоду. Она остановилась на пригорке и перевела дух. — Моретта, куда мы идем? — спросил он. — Туда! — донесся ее задыхавшийся голос. Она высвободила из его кисти свою руку и показала ему направление, которого в темноте он не мог разобрать. Перед ними, как безбрежное море, чернела темнота, и в самом сердце этого моря он вдруг увидел свет. Он догадался, что это была лампа в одном из окон у Кэтсти, и что Моретта руководствовалась ее огоньком, точно светом маяка. И от того, что она опять взяла его за руку, он не осознал даже, что новый поток дождя стал заливать им лица. Один из ее пальцев доверчиво обвился вокруг его большого пальца, как у ребенка, который боится упасть. А при каждом раскате грома это мягкое прикосновение становилось все сильнее, и он приходил в восторг. Они быстро приближались к свету. Их ноги уже шуршали по гравию, которым была усыпана дорожка к дому Кэтсти. Девушка неуклонно влекла Кента вперед, именно к этому горевшему на окне огоньку, а затем, к своему величайшему изумлению, он услыхал вдруг, как, пересиливая рев ветра и шум дождя, она радостно сказала: «Ну вот, мы и дома». «Дома!» У него захватило дух. Он был более чем ошеломлен. Что, она с ума сошла? Или разыгрывала с ним комедию? Неужели она освободила его из тюрьмы только для того, чтобы привести его к самому инспектору Кетти, его злейшему врагу? Он остановился нерешительно у порога, но Моретта насильно потянула его за собой за рукав, а затем она снова ухватила его за большой палец и повлекла за собой. — Здесь совершенно безопасно, месье Джемс, — сказала она. — Не бойтесь, следуйте за мной. — Месье Джемс. И эти насмешливые нотки в ее голосе. Она потянула его, и он поднялся за ней по трем ступенькам к двери. Она нащупала рукой дверную ручку, дверь отворилась, и они оказались внутри. Лампа стояла в передней на окне, но он не сразу ее увидел, так как ему на глаза полились целые потоки дождя с полей шляпы. Он протер глаза, вытер платком лицо и посмотрел на Моретту. Она стояла в трех или четырех шагах от него, была очень бледна и тяжело дышала от быстрой ходьбы, но глаза ее сияли, и улыбка разливалась по всему ее лицу. Вода стекала с нее ручьями. — Вы промокли, — сказала она. — Смотрите, не простудитесь. Идите за мной. Они стали подниматься по лестнице на второй этаж. Дойдя до верхней площадки, Моретта отворила перед ним дверь, и они вошли. В комнате было темно. В этой темноте Кентом овладело новое волнение. Воздух, которым он теперь дышал, был совершенно не такой, как на площадке лестницы. В нем чувствовался нежный запах духов и еще чего-то, слабый, едва ощутимый аромат комнаты девушки. Моретта зажгла лампу и стала снимать с себя дождевик. Она вовсе не промокла, и только с волос стекала вода на плечи. И тут она вдруг круто повернулась и протянула к нему обе руки. — Ну, а теперь, — сказала она, — давайте пожмем друг другу руки и скажите, что вы рады. И пусть у вас не будет такого испуганного вида. Это моя комната, и в ней вы в полной безопасности. Он крепко стиснул ее руки и пристально поглядел в ее голубые глаза, которые смотрели на него с откровенностью и непосредственностью ребенка. — Но где же Кетти? — спросил он, недоумевая. «Он, вероятно, уже скоро вернется», — ответила она. «Но он знает, что вы у него в доме!» Она кивнула головой. «Я здесь уже целый месяц», — ответила она. Он крепче сжал ее руки. «Но ведь он сегодня же вечером узнает, что вы спасли меня и стреляли в казарме!» — запротестовал Кент. «Нам нечего терять время, и мы должны немедленно бежать!» «Имеется достаточное основание», — успокоила она его, — по которым Кетти не посмеет обнаружить моего присутствия у себя в доме. Он скорее умрет, чем это сделает. И он никогда не посмеет подозревать, что вы, признанный убийца, вдруг осмелились скрываться под кровлей самого инспектора. Поверьте, вас будут искать везде, но только не здесь. Не правда ли? Как это замечательно придумано. И все это он. Каждое движение... Каждый мой шаг обдумал только он один и больше никто. И его свел со мной Муй. — О ком вы говорите? — спросил он, ровно ничего не понимая. — О Кетти? В глазах у нее засветился веселый огонек. — Да не о Кетти! — возразила она. — Он бы вас повесил и убил бы меня, если бы только посмел. Все это придумал ваш толстяк, милейший грязный Фингерс.